78. Некоторые из величайшего почитания утверждают не то, чтобы не допустить оскорбления сравнений. Другие вообще запрещают произносить слово «Бог», чтобы не умолить величие высшего. Так различно люди приближаются к беспредельности. Они чуют в глубине сознания, что нельзя выразить или сравнить то, что выше всяких представлений. Слепой ощупает камни низших слоев, но не знает высоты башни. Но человек не может оторваться от лестницы иерархии. Путник дойдет до ступеней этого восхождения. Поет путь света, и звучат неизмеримые пространства.